Валандер сел на стул, прикидывая, чтобы еще спросить. Решение загадки здесь, на почтовом терминале, он не нашел. Впрочем, не особо и рассчитывал найти. Он протянул очки Альбинсону. «Это все», — сказал он. «Не стану больше беспокоить». «Есть еще, конечно, водители», — вдруг сказал Альбинсон. «Они, правда, занимаются грубой сортировкой. Мешки с корреспонденцией, содержимое почтовых ящиков. Более тонкой сортировкой и доставкой они не занимаются. А про них нет брошюры?» «К сожалению, нет». Валандер поднялся. Больше вопросов у него не было. «А что вы ищете?» — спросил Альбинсон. «Я же уже сказал. Это текущая оперативная работа». «Если вы кого-то и можете обмануть, то не меня», — сказал Альбинсон. «Чтобы ведущий следователь города мотался по городу и занимался, как вы выразились, текущей оперативной работой? Сейчас, когда вы лихорадочно ищете убийцу вашего сотрудника и семерых молодых людей? Вы приехали потому, что почта как-то связана с убийствами? Это не важно. То, чем я занимаюсь, это именно текущая оперативная работа. Не могу поверить. Я думаю, вы здесь кого-то ищете. Все, что я мог, я уже сказал, но у меня возникло еще несколько вопросов». Он снова опустился на стул. «Думаю, что сегодня почтовая сумка выглядит иначе, чем, скажем, 20 лет назад. Кто теперь посылает письма?» «Вы совершенно правы. Перемены огромные. А через несколько лет будут еще больше. Почтовая служба устаревает. Теперь все шлют факсы и переписываются по электронке. Особенно, наверное, это отразилось на личной переписке. Как ни странно, нет. Как раз многие не доверяют факсу и электронной почте. Им кажется, что письмо в запечатанном конверте надежнее». «Значит, почтовые мешки заполнены не только рекламой, официальными уведомлениями и счетами? Нет-нет, это далеко не так». Валандер кивнул, после чего они встали почти одновременно. «Вы удовлетворены моими ответами?» «Я думаю, да. Спасибо за помощь». Альбинсон больше ни о чем не спрашивал. Они расстались у входа. Валандер вышел на залитую солнцем улицу. «Странный август», — подумал он. «Жара не отпускает. И тихо. В эту пору в Сконе обычно очень ветрено». Он вернулся в управление полиции. «Может, завтра на похороны Светберга стоит надеть полицейскую форму? Интересно, не сожалеет ли Ан Бридж, что вызвалась произнести речь? Да к тому же написанную не ей самой». В приемной Эбба сказала, что Лиза Хольгерсон хочет с ним поговорить. Валандеру показалось, что Эбба в плохом настроении. «Как ты?» — спросил он. «Мы теперь даже не успеваем поговорить по душам». «Спасибо, хорошо». Его отец на старости лет тоже так отвечал на вопросы насчет его самочувствия. «Спасибо, хорошо». «Когда все это закончится, поговорим по-человечески», — пообещал он. Она кивнула. Что-то ее определенно угнетает, но расспрашивать некогда. Он направился к Лизе. Дверь ее кабинета, как всегда, была открыта. «Это же настоящий прорыв», — сказала она. Не успел он перешагнуть порог кабинета. «Тернберг просто восхищен». «Восхищен? Чем?» «Это ты у него спроси». «Ты оправдываешь свою репутацию». Валандер опешил. «Плохую?» «Скорее наоборот». Валандер предостерегающе поднял руки. Он вовсе не собирался говорить о своих достижениях, тем более, что их почти не было. «На похороны приедут шеф государственной полиции и министр юстиции. Их самолет прилетает в Стуруп в 11. Я их встречу. Сразу после этого они попросили доложить расследование, скажем, в 12, в большом зале. Ты, я и Тернберг». «Может быть, ты сама доложишь? Или Мартинсон? Он говорит в 100 раз лучше, чем я». «Но следствием-то руководишь ты?» «Мы рассчитываем управиться за полчаса. Потом их поведут обедать. Они улетают сразу после похорон». «Кто-то из них выступит?» «Оба». «Боюсь этих похорон», — сказал Валандер. «Как-никак человека убили. Это не то же самое, что хоронить умершего от старости или от болезни». «Ты думаешь о своем старом друге? О Рёдберге?» «Да». Зазвонил телефон. Она сняла трубку, немного послушала и попросила перезвонить попозже. «А как с музыкой?» «Пусть Кантор решит. Они знают, как сделать, чтобы все было достойно. Что там обычно играют? Баха и